житие преподобного Симона Радонежского. Память его празднуется 10-23 мая. Преподобный Симон Радонежский – ученик преподобного и богоносного отца нашего Сергия. В начале около святого Аввы собралось не более 12 братьев, и долгое время такое число оставалось неизменным. Когда убывал один, приходил другой на его место, так что это некоторым подавало мысль, не по числу ли 12 апостолов или стольких же колен Израилевых, само собой уравнивается число учеников Сергиевых. И в 1350-м пришел к преподобному архимандрит Симон, первый принятый им сверх числа 12. Это был первый муж, старейший из архимандритов области Смоленской, известный своими добродетелями и строгой жизнью. Слушая рассказы о подвигах преподобного Сергия, он возгорелся ревностью по Боге, оставил свое настоятельство в Смоленске, оставил почет и уважение, коими пользовался там, оставил, наконец, родную страну, расстался с друзьями и всеми близкими и с посохом простого странника пришел в пустыню Радонежскую. С глубоким смирением просил он преподобного Сергия принять его в число своих послушников, и преподобный с любовью и радостью принял смиренного архимандрита. Много лет провел усердный Симон в послушании у святого игумена, живя в келье рядом с угодником Божиим. И когда благодатный старец удостоился дивного откровения о будущей судьбе его духовного потомства, всех дорогих чад его по духу, и пожелал разделить свою духовную радость с кем-нибудь из присных учеников своих, то он пригласил Симона быть участником дивного видения птиц, летавших по всей обители и вокруг нее. Удивленный нечаянным зовом игумена в ночное время, Симон поспешил на его голос, но успел видеть только некую часть чудного света. Преподобный поведал ему все, что сам видел, и оба они, по слову псалмопевца, возрадовались о Господе с трепетом. На пожертвование архимандрита Симона был построен более обширный храм Живоначальной Троицы. Затем было возведено множество братских келий вокруг храма, и обитель окружена высокой и прочной оградой. С этого времени стало быстро умножаться число учеников преподобного Сергия. Украшенный всеми добродетелями подвижника пустыни, в глубокой старости представился Богу сей смиренный послушник, архимандрит Симон, и преподобный игумен с великой честью совершил его погребение. Служба преподобному Симону Радонежскому составлена архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном.